25. Никогда не вмешивайтесь. Освободить людей от идеи того, что они страдают – акт величайшего сострадания. Тони Парсонс. Больше величайшего добра в жизни есть знание о том, кто мы. Нисаргадатта Махарадж. На вопросы о том, почему он не уходит в мир, чтобы помочь ему, или работать над облегчением страдания, или, по крайней мере, попытаться донести учение до большего количества людей, Рамана Махарши отвечал. Во-первых, откуда вы знаете, что я этого не делаю? Ваши суждения основаны только на физической видимости. Во-вторых, почему вы полагаете, что есть что-то, что требуется сделать, что миру нужна помощь, а людям – учение? С определенной точки зрения, вся эта история с пробуждением разбавлена большим количеством иронии. Одна такая ирония заключается в том, почему истинно пробужденные столь редко проявляют интерес к социальной активности. Эти инструменты тела умы, которые на собственном опыте, оказавшись за пределами всех сомнений, познали, подобную сну, иллюзорную природу того, что другие называют реальным миром, перед чьими глазами мир предстал в своем истинном виде, говоря словами Будды. Как звезда на рассвете, пузырь на поверхности потока, мерцающая лампа, вспышка летней молнии, эхо, радуга, фантом и сновидение. Алмазная сутра. Они-то, казалось бы, находятся в том самом уникальном положении, в котором способны действительно что-то изменить, рассеять зло, приумножить покой и красоту, исцелить боль и болезни и улучшить общее состояние вещей вокруг. Но именно они выказывают наименьшую склонность к подобного рода вещам. Конечно же, как в истории, так и в современности, есть исключения, редкие примеры пробужденных целителей и чудотворцев, занимающих активную позицию. Духовные и ментальные техники существуют, дабы сгибать и растягивать то, что подчиняется видимым законам времени и природы. Но путь йоги, адепта, специализирующегося на этом, и путь джняни, мудреца, отдающего уничтожению «я» самореализации, весьма разнятся, если вообще не исключают друг друга. По большей части, тот, кто полностью исследовал себя, тот, кто обрел понимание, никогда не сделает попытки вмешаться в игру сознания. Нисаргадатта Махарадж. Глубокое осознание понимает, что все вещи совершенны именно в том виде, как они есть. То совершенно, это совершенно. Совершенное порождает совершенное. Возьми у совершенного совершенное, и останется совершенное. Иша Упанишада. Говоря «совершенны», я не подразумеваю суждения о плохом и хорошем, или о том, что одно лучше другого. Я имею в виду, что понимание совершенно, как совершенно безбрежное пространство, где ни в чем нет недостатка и ни в чем нет излишка. Сен-дзан. И говоря словами Нисаргадатты. Этот сон, который вы называете миром, не проблема. Ваша проблема в том, что что-то в этом сне вам нравится, что-то нет. Когда вы увидите, что сон – это всего лишь сон, тогда ваша задача будет выполнена. Было бы полезно отказаться от идеи о том, что Бог слегка напортачил, и теперь ему требуется ваша помощь и участие, или помощь и участие какого-нибудь мудреца, дабы привести вещи в надлежащий вид. То, что есть, не может быть чем-то иным, кроме совершенного развертывания сознания. И если потребуется внести какие-нибудь изменения для поддержания космического баланса, то к кому-нибудь, возможно, даже к вам, в кавычках, поступит импульс, который вызовет непреодолимое желание действия, служащего этой цели. И это будет все то же совершенное развертывание. Только не принимайте ничего на личный счет.